Чевенгур. Отец и сам заплакал от расставания, а потом так сжал сына в своем горе, что мальчик зарыдал, чувствуя себя одиноким навеки. Он еще долго держался за рубашку отца. Уже солнце вышло поверх леса, за которым вдалеке жил чужой Чевенгур, и лесные птицы прилетели на озеро пить воду, а отец все сидел и сидел, наблюдая озеро и восходящий лишний день. Мальчик же заснул у него на коленях. Тогда отец повернул лицо сына к солнцу, чтобы на нем высохли слезы. Но свет защекотал мальчику закрытое зрение, и он проснулся. Гопнер прилаживал к ноге рваные портянки, а Захар Палч насыпал в кисет табак, собираясь на работу. Над домами, как поверх лесов, выходило солнце, и свет его упирался в заплаканное лицо Дванова. Захар Палч завязал табак, взял кусок хлеба, две картошки и сказал: «Ну, я пошел. Оставайтесь с Богом». Дванов посмотрел на колени Захара Палча и на мух, летавших, как лесные птицы. — Ты что ж, пойдешь в Чевенгур? — спросил Гопнер. — Пойду. — А ты? — А чем я хуже тебя? Я тоже пойду. — А как с работой? Уволишься? — Да, а то что ж. Возьму расчет и все. Сейчас коммунизм дороже трудовой дисциплины, будь она проклята. Или я, по-твоему, не член партии, что ли? Дванов спросил еще Гопнера про жену, чем она будет кормиться без него. Тут Гопнер задумался, но легко и недолго. Да она семечками пропитается, много ли ей надо? У нас с ней не любовь, а так, один факт. Пролетариат ведь тоже родился не от любви, а от факта. Гопнер сказал не то, что его действительно обнадежило для направления в Чевенгур. Ему хотелось идти не ради того, чтобы жена семечками питалась, а для того, чтобы по мерке Чевенгура как можно скорее во всей губернии организовать коммунизм. Тогда коммунизм, наверное, и сытно обеспечит жену на старости лет наравне с прочими ненужными людьми. А пока она как-нибудь перетерпит. Если же остаться работать навсегда, то этому занятию не будет ни конца, ни улучшения. Гопнер работает без отказа уже 25 лет. Однако это не ведет к личной пользе жизни. Продолжается одно и то же, только зря портится время. Ни питание, ни одежда, ни душевное счастье, ничто не размножается. Значит, людям теперь нужен не столько труд, сколько коммунизм. Кроме того, жена может прийти к тому же Захару Палчу, и он не откажет пролетарской женщине в куске хлеба. Смирные трудящиеся тоже необходимы. Они непрерывно работают в то время, когда коммунизм еще бесполезен, но уже требуют хлеба, семейных несчастий и добавочного утешения женщин. Одни сутки Копенкин прожил в Чевенгуре обнадеженным, а потом устал от постоя в этом городе, не чувствуя в нем коммунизма. Оказывается, Чепурный нисколько не знал вначале, после погребения буржуазии, как жить для счастья. И он уходил для сосредоточенности в дальние луга, чтобы там, в живой траве и одиночестве, предчувствовать коммунизм. После двух суток лугового безлюдья и созерцания контрреволюционной благости природы Чепурный грустно затосковал и обратился за умом к Карлу Марксу. Думал, громадная книга, в ней все написано. И даже удивился, что мир устроен редко, степей больше, чем домов и людей. Однако уже есть о мире и о людях столько выдуманных слов. Однако он организовал чтение той книги вслух. Прокофий ему читал, а Чепурный положил голову и слушал внимательным умом, время от времени наливая квасу Прокофью, чтобы у чтеца не ослабевал голос.